сладко подремать на теплом солнышке. А завтра мы с тобой пойдем в зоопарк, и я познакомлю тебя со своими родственниками. День третий. Здравствуйте, дядюшка Лев. О ближайших родственниках кошки. Ты, наверное, догадываешься, что мы, кошки, не просто так, без роду племени. У нас очень много родичей, и все они относятся к семейству кошачьих, Фелидае. Наша домашняя кошка имеет довольно длинное имя — Фелис Катус. Слово «фелис» родом еще из Древнего Рима, но путаница с ним была огромная. Римляне употребляли его не только по отношению к муркам, но и ко всяким там львам-тиграм, и даже к виверровым, известным нам благодаря знаменитому мангусту Рикки-Тикки-Тави из сказки Киплинга. Так бы эта неразбериха и продолжалась, если бы ученые не позаимствовали из древних языков еще одно слово — «катус». Это слово из языка берберских народов. От него и пошло название усатого-полосатого в разных языках. Сравните русское «кот», украинское «кит», английское «кэт», немецкое «кац» и французское «ша», которое тоже оттуда. Дело только в том, как читаются буквы. Семейство «фелидае» велико. Родственников в этом семействе около 40, а точнее 37. И как часто случается в современных семьях, фамилии у них разные, три рода этого семейства носят неодинаковые фамилии. Первый род пантеры, по латыни «пантера». К ним относятся в основном крупные мощные кошки, львы, тигры, барсы. Гепарды, агенонукс, второй род. В этой компании уединились только гепарды. И, наконец, настоящие кошки, фелис. Бывают крупные и мелкие кошечки. Длина тела мурки колеблется от 40 до 190 сантиметров. Хвост, кошачья гордость, от 15-сантиметрового хвостишки до плети длиной 91 сантиметр. Кошки — наиболее распространенный род семейства кошачьих. 30 видов из 37. Составляет эту дружную семейку оцелот, ягуарунди, сервал, рысь, каракал, манул, пума, кошки камышовая, дикая, лесная, барханная, золотая и суматранская. Кстати, последнее исключение из кошачьих правил. Во-первых, когти эта кошка втягивает не полностью, а питается в основном древесными плодами. И многие-многие другие. Кошки распространены в Евразии, Африке и в обеих Америках. Из этого громадного разнообразия на нашу страну приходится, увы, только 7 видов кошек. Должна тебе сказать, мой маленький друг, что за красивый и ценный мех многим кошкам пришлось поплатиться жизнью. Чтобы угодить модницам и заодно разбогатеть, злые люди многие виды кошек истребили совсем или почти совсем. Мстили нам за незначительный вред птицеводству, охотились и просто так, для забавы. Стоит ли удивляться, что сегодня в мире очень редкими стали 7 видов и 4 подвида кошек, из них 3 вида и 1 подвид занесены в Красную книгу нашей страны. Кошки, конечно, хищники. Охотятся они в основном ночью и в сумерки, в одиночку, парами или выводком. На кого? Как правило, на мелких млекопитающих, реже на птиц и пресмыкающихся, иногда ловит насекомых.